Это третья кассета, начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Аптекарский остров», рассказ «Бездельник», продолжение, страница 61. Маленькой, никому не видимый, я хожу по этим заснеженным улицам и карабкаюсь на огромные пики сугробов. Я сползаю со скамейки и подползаю на четвереньках к ребенку. Тот косится на меня недоверчиво. «Не бойся, мальчик», — говорю я. Я тоже из этого города. Он таращится и молчит. «Мы будем жить в нем вместе», — говорю я. И нелепые пьяные слезы бегут у меня по щекам. «Дяденька, ты пьяный», — говорит мальчик. «Я не пьяный», — говорю я. «Я не буду плакать. Мы будем жить в этом городе. Ты возьмешь меня в шоферы своего грузовика?» «За рулем нельзя быть пьяным», — серьезно говорит мальчик. «Я не пьяный, я больше никогда не буду», — говорю я. И вот я везу грузовик, наполненный снегом, я ползу на четвереньках по узким улицам снежного городка и толкаю впереди себя грузовик. «Дяденька, ты разрушишь мой город», — говорит мальчик. «Я не разрушу», — говорю я. «Я самый маленький человек. По сравнению со мной ты великан, я такой маленький, что не могу разрушить нашего города». Я привожу грузовик к большому снежному дому и разгружаю. Я ставлю грузовик в снежный гараж. Работа окончена, теперь я могу отдохнуть. Я долго иду по снежному городу и выбираю дом, в котором я буду жить. Я нахожу его, наконец, это прекрасный дом. Его надо только немножко подправить и сделать пристройку для нашей лошади. Я долго вожусь с домом, и вот он готов. Теперь можно позвать мальчика. Нам с ним будет очень просторно в этом доме. «Мальчик, а мальчик, зову я, где ты?» И возвращаюсь домой. Мне плохо. Меня качает. И я уже все понимаю. Только мне безумно плохо. Мне хочется выпить ведро жидкого киселя, раздеться и лечь на белом, только что вымытом и выскобленном дощатом полу. И так лежать и чувствовать его свежий деревянный запах и отходить, откуда в моей памяти этот пол. Больше я ничего не помню. Рано утром я открываю глаза и вижу себя раздетым из своей постели. Рядом мама с заботливым грустным лицом. Мне стыдно, безумно стыдно, и хочется исчезнуть, раствориться в чем-то, чтобы осталась только чистая, несмятая постель. Мне опять хочется быть невидимкой. «Ты не огорчайся, Витя», — говорит мама, — «все будет хорошо. Мама твоя всегда будет рядом с тобой. Это хуже, чем убить, сказать такое». Я чувствую, что сейчас начну ползать по полу и извиваться, как червяк. Я ненавижу себя. Я съедаю свой завтрак через «не могу» и одеваюсь на работу. И все время я больше всего боюсь встретиться с мамой взглядом. Я знаю, какой он, этот взгляд, когда из него уже исчезают укоризна и упрек. Я боюсь его, потому что чувствую тогда отчаяние. Одетый, потупляясь, я подхожу к маме, целую ее в лоб. «Ты прости меня, мама», — говорю я, и поспешно, почти воровато выбегаю из дому. Я еду в автобусе, и на этот раз мне не удается стать ни летающим человеком, ни гипнотизером, ни сыщиком. Я только вспоминаю об этом, и странную вещь обнаруживаю я, вспоминая. Раньше когда-то, мне кажется, что безумно давно, я просто летал, просто был невидимкой, совершал подвиги и умирал от обиды, и даже не замечал, как делал это. А теперь, и кажется, это началось очень давно. Любая моя мечта, пустая и глупая, печально кончается в самой мечте. И нет в ней ни победы, ни торжества. всегда в ней есть сомнение или разочарование и предполагаемый печальный исход. Это в мечте-то, в пустой и глупой. Это-то и есть опыт. Это только поросшее дело до безобразия. И будет зрелость, и будет мудрость. И я так же ловко постарею незаметно, отказываясь от того и от этого, и приговаривая, как я был тогда наивен и глуп, как я ничего не знал и не понимал, и при этом буду чувствовать успокоенность и удовлетворение. К чему? Да к черту все, к черту. И вот я снова на работе, прежде чем сталкиваться с руководителем. Ну, как, Витя? Говорит он, что с вами случилось, непонятно откуда, выныривает он. А я вдруг чувствую, что не в силах врать. И я молчу. Вы заболели? Нет, говорю я. А что же? Удивляется руководитель. Я не смог. Говорю я и подло думаю о том, что пока еще говорю правду. Что я действительно не смог, и такую фразу я могу произнести, оставаясь честным. Руководитель извлекает из себя свой такт и не спрашивает меня дольше. Этого-то я и ждал, думаю я, мне становится стыдно, и я гоню этот стыд. А исправление вы сделали, спрашивает руководитель. Не успел еще, говорю я и утешаю себя. Я ведь действительно не успел. Как же это так, Витя, говорит руководитель, пройдемте ко мне в кабинет. Я плетусь к нему в кабинет. Руководитель плюхается в кресло, и оно раздается под ним. Я стою у стола и не смотрю на руководителя. Не смотрю, и все. Я вижу на аккуратном его столе американский скрепкосшиватель. Я не могу оторвать от него взгляда. Ну, рассказывайте, Витя, говорит руководитель своим специальным ласковым тоном. Я молчу. Руководитель снова извлекает из себя свой знаменитый такт и не спрашивает больше. Он начинает говорить сам. Что же это, Витя? Я знаю твоего отца. Ты учился вместе с моим сыном. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же умный, способный парень, тебе много дано. Чем же объяснить свое отношение? Я молчу. Я знаю, лучше мне не говорить ничего. Наверное, он действительно относится ко мне неплохо. Наверное, ему хочется пойти мне навстречу и оставить меня, хотя я и не продал ничего. Наверное, он даст мне еще время, чтобы я показал себя. Лучше уж не давать ему честных слов. Это честнее. Лучше отмолчаться и подождать, пока он решит все сам и отпустит меня, похлопав по плечу. Руководитель выдерживает паузу и продолжает. Ведь ты же взрослый человек, Витя. Ты ведь хорошо помнишь ваш школьный выпуск. Кухарской, Потехин, Мясников. Уже аспиранты. Москвин и Намаконов, научные сотрудники крупных и перспективных институтов. Запорощенко уже капитан. А ты ведь был далеко не менее способным, чем они. Он еще выдерживает паузу и говорит уже более шутливым голосом. Испытательный срок кончился? Кончился. И вышло что? Вышел фуг. Я могу, конечно, дать тебе еще возможность, но я должен быть уверен. Я стою, я молчу. Это еще не ложь. Так вот, Витя, тихая возня поднимается во мне. Все в кабинете плавно сползает в сторону, и расплывается это все. Больше я ничего не слышу и не вижу. Я вижу кактус на подоконнике, каждую его иголочку. Сам зеленый, а иголочки рыжие. а за окном небо почему-то синее. Снег сверкает. Снег и кактус, красный трамвай с белой крышей изогнулся на повороте. Трамвай и кактус. И купол. Такой голубой, что растворяется в небе. Церковь и кактус. Черно-белые деревья. Да ведь это же тот самый сквер. Я всегда радуюсь ему после работы. А в оконном стекле повыше кактуса пузырь. Удивительно в этом пузырьке и небо, и снег, и трамвай, и деревья, и купол. Все помещается в нем. Маленькое, странно вытянутое и какое-то особенно яркое. Там снежный город. Кто-то живет в нем, вовсе крохотный. Интересно, каким он видит меня оттуда? 1961-1962 годы. Рассказ Пенелопа. Денег из банка еще не привезли. Они должны быть не раньше трех. Лобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство, что ему не пришлось делать бодрые мины. Да, все в порядке, да, если ничего не произойдет, им удастся в этом месяце дать план или наоборот, если начальство насядет жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать. Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел, и это тоже было удивительно. Все-таки день получки. Наверное, все знают, что деньги задерживаются, и только он не знает. Всегда он что-нибудь не знает, и тогда из дверей каких-нибудь, из многих этих черных дверей выходит начальник, который-нибудь из начальников, пожимает руку: «А вы почему тут? Не знали?» Лобышев прошел мимо большого дивана. Дальше были две самые опасные двери, друг против друга. Из любой могло выскочить по начальнику, но не выскочило. Он прошел по удивительно пустому коридору. Мимо еще дверей и дверей, уже менее опасных, но как будто бы никого не было. Мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор, мимо туалетов, и уже. Мимо, но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку, и не прыгал только потому, что вдруг на изломе марша на площадке начальник. «Здравствуйте, товарищ Лобышев», возьмет руку: «А вы куда?» «Покурить, только лишь покурить, вот видите, и не бежал вовсе, а шел не спеша, люблю, знаете ли, покурить на воздухе, иногда время терпит». Но он уже был на улице, и тут только бы этот узкий закоулок пройти, а там уже вряд ли кого встретишь. И он не встретил. Он шел по Невскому. И совсем было хорошо. Было солнце, и воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский. Хотя в той части, по которой он шел, даже деревьев не было, но Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это получилось, что он дожил вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке. Но погода была не та, чтобы долго думать об этом. Он еще подумал, что странно, что такой уже возникает мотор этих ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят, неприятные и свинские, а потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это нисколько не задело, и подумал-то так же, что потом и не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил в Садовую, он уже ни о чем таком не думал, да и вообще ни о чем. Тут, конечно же, ходили женщины и девушки, на них можно было посмотреть. Это смотрение тоже было моторным до странности. То есть не как в 17, когда каждая тайна и каждая может быть твоей. Тут уж к черту знаешь ведь, что может и каждая, да ведь это невозможно хотя бы, потому что ты один и тебе не 17. Да ведь если не миллион, то не все ли равно, одна или 10? Тогда уж одна. Об этом он тоже подумал вскользь. Вроде бы и не подумал. Так себе шел и смотрел на женщин и девушек, как привык смотреть, просто так. Да их и было не так уж много. Все-таки будний день и время рабочее. В общем-то, он очень здорово себя ощущал, когда шел вот так по Невскому, по любимому осеннему Невскому и смотрел по сторонам. Воздух-то какой! Ах, какой воздух! Свободно и просторно было ему, когда он так шел. Он было подумал, что непонятно, с чего бы это у него такое прекрасное самоощущение. Вроде бы никаких оснований. Все равно через 3 часа надо возвращаться в контору, а после этого ехать опять в свою тьму-таракань, в свой отряд, раздавать рабочим деньги и волноваться из-за отсутствия, к примеру, ключа на 19, из-за которого, тьфу, гадость-то какая, не отвернуть каких-то там форсунок, без отворачивания которых в свою очередь. Но думать об этом было противоестественно, раз уж он так хорошо себя сейчас чувствовал. Он инстинктивно понял, что подобным можно все это к черту развеять и потерять, и поэтому лучше не думать ни о чем подобном. Все это опять же было вскользь. И вспоминания, и мысль, и мысли о мысли, и то, что обо всем этом лучше не надо, он вроде бы вовсе и не подумал об этом, а думал он теперь о том, что вот, хотя никакого возбуждения или тяги знакомиться с кем-нибудь у него сейчас нет, но одетым стоило бы быть получше. Потому что он, как приехал из деревни в куртке и сапогах, домой не заезжал. И теперь на него и не смотрят, только он смотрит. Это было наиболее спокойной и подробной мыслью, чтобы на ней остановиться. Домой же, тем не менее, заезжать не хотелось, потому что все-таки взрослый человек. Глуповато заезжать переодеваться, чтобы возвращаться в деревню. И все это только из-за того, что на тебя кое-кто просто так посмотрел. Во всяком случае, провинциалом он не выглядит. А что не заметен, то, господи, ерунда какая. Об этом, обо всем тоже можно было подумать, но перейдя фонтанку, и эти мысли оказались слишком критическими, чтобы задержаться. И потом эти-то об одежде были действительно малыми, чтобы на них еще и задерживаться. Во всяком случае, и здесь я буду точен, перейдя Литейный, Лобышев уже ни о чем не думал, хотя бы и вскользь, хотя бы и стыдливо, без всяких вроде. Он не думал, не вспоминал, и его нигде не грызло и не тянуло. Теперь уже оставался только любимый осенний Невский. И шли мимо прохожие, на которых можно было посмотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезло. Но так тоже долго не проходишь. 1/2 часа от силы, что-нибудь да зашевелится. Суета какая-нибудь, надо понимать. Все-таки времени как-никак почти 3 часа куда-то деть надо, при том, что идти, в общем, некуда, и домой тоже некому и незачем. Да и что там делать дома? И поскольку думать в такую погоду не приходится, то подвернулась вывеска «Колизей». Что ли, широкоэкранное кино, а в нем «Одиссей». Странствие, что ли, этого Одиссея. Гомер там или Ада никогда не читал. Софокл и Еврипид, Гераклит, Геродот, Демосфен, Бочка, Спартак, Джованьоли, Ромул и Рем — гениальные люди. Имя. Вот ведь не читали, а имя всякий знает. А то еще читали, а имени можем и не знать, не гениальные люди. А гениальных мы не читаем. Об этом, обо всем тоже можно подумать вскользь. И к этому времени Лобышев уже взял билет один. Это же чертовское удовольствие взять билет на гадкую картину в будний день и в рабочее время. Позвонил домой. «Мама, да вот приходится тут в конторе ждать, вряд ли сегодня удастся. Да, придется ехать сразу, ну, конечно. Буду-буду. Да нет, не холодно. Здоров». Когда Лобышев вышел из темных касс снова на Невский, даже зажмурился, такой свет и воздух. Глуповато подумал идти в кино в такую погоду, куда лучше пойти в сад какой-нибудь, в тот же летний хотя бы, или Михайловский. Но тут опять, где-то в запасниках мозга, не до конца появляясь на свет, мелькает, что в саду сидеть и думать хорошие, может быть, вещи, но потом вставать и идти и забывать хорошие вещи. Бесцельно это как-то, и все-таки нагрузочка, сидеть и размышлять, какие бы то ни было прекрасные вещи, само собой, без удовлетворения, в конце концов, размышлять. Этот-то жутковатый опыт проскользнул в голове Лобышева, как змея, не оставив следа, бесшумно. И Лобышев покидает Невскую, такой солнечный и осенний, и, не нарушая равновесия в себе, проходит темную подворотню кинотеатра, широкоэкранного, Колизей, что ли. Да, еще он думал о том, что картина эта неизбежно дурацкая. Сначала он надеялся, что это так себе, название такое про Одиссея, а на самом деле это вовсе какой-нибудь итальянский крестьянин или американский коммивояжер, или французский бедный мальчик. И это именно он, крестьянин, комми, мальчик, странствует, и вроде как бы Одиссей, а на самом деле наше время. Машины, длинные такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте и черные деревья пустых парков. Но только он взглянул на кадры, вывешенные в стеклянном ящике, все стало ясно, что это не словно бы Одиссей, а и на самом деле Одиссей во всей, так сказать, своей древней полуодежде, цветной к тому же фильм, и у него даже во рту кисло стало от того, какая это будет лажа. Действительно лажа. Но в конце концов, все равно бы он пошел в кино. И все равно он получит удовольствие, как бы не плевался потом. Потому что эти гады умеют как-то что-то такое в тебе задеть так, что ты только с виду, чтобы поддержать свой вкус, будешь плеваться, а на самом деле получишь удовольствие. Потому что есть же и это пошленькое, на что они гады и бьют. Есть у каждого. Об этом-то как раз он думал четче всего. Он и до этого не раз так же думал, и если бы был кто-нибудь рядом, тот, кто мог бы понять, то он бы сейчас об этом ему и говорил. Об этом он думал как раз, когда проползала та неуловимая мысль о саде, что не стоит все-таки в нем, в этом саду, сидеть. Та самая змея, что изложена выше. И вот он проходит в темную подворотню кинотеатра, и это чуть ли не первая фраза рассказа, которую я собираюсь писать. И теперь, наконец, я начинаю с нее, ради еще одной единственной, которую я знаю, и которая должна быть чуть ли не в самом конце. Так вот, я приступаю к началу рассказа, к самому его началу, и если мне до того уже не стыдно, то меня охватывает дрожь, потому что я приступаю. Он проходит и не думает ни о чем, потому что о саде он вроде бы и не думал, а о картине уже все передумал до этого. Лобышев прошел в подворотню кинотеатра вместе с кое-какой толпой, потому что оставалось 5 или 10 минут, и уже все стекались. Солнце клином входило в подворотню, и он как раз перешагивал линию раздела. А тело его уже было в тени, как услышал, и за это я могу поручиться, что он услышал именно это. Он услышал, как за его спиной, за его левым, то есть правым его плечом, кто-то сказал, чей-то голос сказал: «Скоты! Ах, скоты!» Лобышев не обернулся и, собственно, даже не расслышал, только понял, что справа женский голос и молодой: «Ах, скоты, скоты!» Лобышев обернулся и, не разглядывая особо, увидел небольшую крепенькую фигурку, короткую светлокрашенную прическу и молодое, ничего себе лицо. Девушка была почти рядом с ним, и он, слегка обернувшись, сказал совершенно моторно, не задумываясь: «Это вы мне?» Получилось почему-то не про себя, а вслух, и так громко, что девушка услышала, непроизвольно так получилось и непринужденно, что ему самому понравилось, как это у него получилось. Такие шутки редко у него получались. Возможно, если бы ему не было стыдно такое беспомощество свое осознать, то никогда они у него и не получали такие шутки. Девушка взглянула на него. Тут не было ни возмущения, ни желания пройти мимо в этом взгляде, что тоже не могло его не удивить. Девушка сказала: «Нет, что вы». Лобышев приотстал на шаг и очутился рядом с ней. Особенно разглядывать ее он не мог, впрочем, ничего неприятного в ней пока не обнаружил. Не мог он разглядывать потому, что надо было как-то умудриться не растоптать огонька этого легкого разговора. Что с ней лобышевской границей можно было сделать нетрудно. И он сказал: «А я-то думал, это вы мне». И засмеялся непринужденно. Засмеялся не то слово, так, полухмыкнул. «Ну что вы», — ласково сказала девушка, и он был бы вынужден повторить: «А я-то думал, это вы мне», потому что совершенно ничего другого не было в его голове. И так бы он и сказал, если бы девушка не прибавила: «Что вы такому симпатичному». Тут уже все поворачивалось по-иному. Этого он не ожидал. И это же окрылило, и он сказал: «Бывает и симпатичный оскот». И вот он такой высокий, широкоплечий, чуть повернув и наклонив к ней голову такой маленькой и ладной, и улыбнувшись широко, по-светски добавил с легкой иронией ей в голосе, которая должна была означать, что он-то знает, и еще должна была означать некую посвященность обеих сторон, мол, они оба знают, и вот со всем этим в голове он добавил: «Или так не бывает». Надо сказать, что в это самое время, когда он уже сказал «бывает» и «симпатичный оскот», у него уже было в голове продолжение, и интонации этого продолжения, разве что он еще не успел продолжить, они уже вышли из подворотни на свет. Тут что-то в его спутнице показалось Лобышеву непривычным или неприличным, но он еще не мог сказать четко что. Но он уже не мог не сказать: «Или так не бывает», он сказал это. Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его. Словно почувствовав это, девушка сказала: «Разве может быть», — тут она сделала паузу с такими глазами, и заглянула на него и преданно, и восхищенно, можно сказать, любовно или призывно. Черт знает, как она на него взглянула. Тут уже Лобышева стала раздирать на две половины. Одна половина, которую как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой, причем их обоих никто, как и положено, не видел, а другая уже упиралась и отставала. На эту другую смотрели во все глаза люди, много людей. Они идут в кинотеатр, смотрели и осуждали. Этой второй половине было стыдно и неловко, она хотела стушеваться и исчезнуть.

то и не смог, но тут он сказал с облегчением. У меня, как назло, денег нет. У меня есть, сказала она, на бутерброд. И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделать, потому что все мог сейчас проделать Лобышев. Одного он не мог, показать девушке, что он ее стесняет. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему бесконечно долго. И в это недолгое время, что он шел, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозгу, большие и шуршащие, как совы. Эти мысли, эти совы были о том, что и раньше бывало вскользь, но теперь они были порезче, так что, по крайней мере, не приходилось уже сомневаться в их существовании. Были они или не были, были. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки. Почему? Раз уж с ней идет. И как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то и гораздо сильнее, чем перед собой. И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Лобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Лобышев. Это-то ладно, но он, что он сказал, пока в его мозгу летали эти совы, поразило еще сильнее его именно то, что он сказал. «Надо же, как неудачно!» — сказал он. «Как раз сегодня у меня получка. Но вот получка через 2 часа, и много будет денег. А сейчас нет. Зачем это я?» — мелькнула у него. А девушка спросила: «А кем вы работаете?» Лобышев запнулся. Ему хотелось подобрать себе профессию попроще, но ничего не придумал. «Я начальник отряда в экспедиции», — сказал он. Понял, что хвастается, и добавил: «Денег хватает». Хотел еще что-то добавить, но тут уж смог остановиться и только повторил: «А вот сегодня нет. Вы уж меня извините». «Мы съедим пополам», — сказала девушка. «Да нет», — сказал он. «Рубль-то у меня найдется». «Тогда-то что?» — сказала девушка. «А уж если так, — вдруг уничижающе подумал он, — то тем более сволочь. Ведь вот для нее рубль может целый день жить я». На эту свою мысль он совсем уже рассердился, достаточно тонко все-таки почувствовав хамство такой мысли, не современное причем хамство. Они сидели за столиком. Девушке вышло даже 2 бутерброда и еще по бутылке пива. Пока девушка ела и молчала, Лобышеву становилось вовсе не по себе. Уж лучше бы они говорили. А так было совершенно непонятно, почему он сидит вот тут с ней и чем-то уж связан, уйти не может. Не отвязность сна. Теперь он подумал: раз уж он сидит с ней, то должен быть в этом человек. Человека же он в себе сейчас не находил. И тогда его бесило, от кого же и от чего же он сейчас зависит, что так скован. Неужели из-за этих за столиками? А почему, собственно? Тогда он начинал понимать, насколько же он невластен в каждом шаге, движении и слове, хотя вот ведь день за днем живет в уверенности, что все-таки передвигается, говорит и делает сам, а нет, не сам. И тогда становилось понятно, что это, по-видимому, целая жизнь у него такая, что он сегодня так невластен. И где-то очень далеко тот хвостик, с которого надо было бы пережить заново, чтобы иметь сейчас свободу. Эта мысль кружила над ним, но девушка все съела, засмеялась и, потягивая пиво, сказала: «Вот вы меня и устроите на работу, ведь вы можете». Лобышев охотно отпустил мысль, отвлекся, так сказать, и с какой-то даже серьезностью и убедительностью, которых бы не мог объяснить, если бы их осознал, сказал: «А чего же, могу, но только стрепуха. Стрепуха нам нужна». Так мне хоть кем, сказала девушка. Лишь бы на работу. Чего это я? Так же нельзя, спохватился Лобжи. 30 рублей всего, сказал он, отступая. Это все равно, сказала девушка. Мне лишь бы на работу. Она положила руку ему на колено и так, опираясь, наклонилась к нему. Устроишь? Отчего же, замялся Лобышева, какая у тебя вообще специальность? Даже с ней переход на «ты» был для Лобышева, как на американских горах, перехватила дух. Сказала она, специальности у меня хватит. Я могу быть токарем, маляром, поварихой. И она все не снимала руку с Лобышевского колена. И женщиной она засмеялась. Лобышев тоже засмеялся. Уж теперь-то точно встал в автобусе, оказался без штанов и идет по проходу, так и замерло. И почему-то, неизвестно почему, но стало легче. Девушка смотрела на него и не снимала руку с его колена, а какой-то чертик все раскисал в Лобышеве. Он вроде бы ничего не видел, а только приговаривал. Это сначала надо проверить. И смеялся гаденько так гаденько, что уже не мог бы заметить этого, потому что заметить это было бы слишком для него тяжело. «Это сначала надо проверить», — говорил он. «Так возьмешь», — сказала девушка. «Это можно», — сказал он и хотел что-то спросить, или добавить, или подумать, но тут прозвенел звонок. Девушка встала, взяла его за руку, вытянула, смеясь, со стула, и они направились в зал. Места у них были разные. Они стояли в проходе, выжидая, когда все рассядутся. Она держала его за руку и не выпускала, а ему опять стало несносно. Он, как ему казалось, изрешеченный взглядами всего зала, все порывался сесть на свое место, все равно, мол, свободных мест не будет, а представить, что ему придется кого-то просить пересесть, и при этом все станут разглядывать друг друга, было страшно. Но она удерживала его. Люди рассаживались, а они стояли в проходе. Им удалось сесть вместе, когда погас свет. Вернее, ей. Она сразу же забрала его руку. Был какой-то журнал про китайские вазы. Очень много китайских ваз. Он чувствовал себя, наконец, спокойно, почти хорошо, потому что они не стояли больше в проходе. Было темно, и никто не мог его, Лобышева, видеть. Ему, в общем, было приятно, как она обращалась с ним в темноте, и вазы ему нравились. «Правда красивая», — говорила она, — «правда». «Ты бы хотел иметь такую дома», — сказала она. «За такую вазу можно жизнь не работать», — сказал он внезапно для себя, и пока говорил, уже испытывал противность, но выговорил до конца. Тогда он за собой не любил говорить чужие слова в тон, но тут и она сказала кое-что для равновесия. «А как ты относишься к абстрактной живописи?» Он несколько обалдел, посмотрел искоса. «Ничего отношусь», — сказал он. «Боже», — подумал он, — «ведь до чего дошли?» Обрела, что со мной про абстрактную живопись договаривает. «У меня был один знакомый», — сказала она и пожала ему руку. Теперь его больше всего мучило, что после журнала их сгонят с места, и опять начнется то же, и они будут торчать в проходе, только бы без перерыва, — думал он, — тогда не сгонят, только бы не зажигали свет. Иногда не зажигают. Окончание первой стороны третьей кассеты.